Глава 11. Кабинет приемной комиссии я покидал, как ни странно, в приподнятом настроении. Оно, конечно, Марина Захаровна Зайонс оказалась не сдержанной на язык бабой, что не есть здорово. Теперь отбывающие трудовую повинность из-за неудовлетворительных оценок на экзаменах студентки непременно разнесут по факультету весть о моем истинном социальном статусе. Ладно, раскрыли инкогнито, и что с того? Чем это для меня может быть чревато? По большому счету, ничем, не граф Монте-Кристо. Повышенное внимание со стороны студентов будет мне обеспечено какое-то время, но это я как-нибудь переживу. Так что будем считать произошедшее незначительным казусом. Зато я получил приличный впрыск эндорфинов, побывав в теплой дружеской обстановке женского коллектива. И Мариночка Захаровна порадовала меня своими пышными формами. Интересно, как она умудряется не сгибаться в три погибели под тяжестью своих молочных желез? Впрочем, не моя проблема и не мне ее решать. Целительский факультет в двух шагах. Если что, есть куда обратиться за помощью. Хотя, ну да, скорее всего, именно там ей и помогли обзавестись столь сомнительным роскошенством. Ну все, прочь грязные мысли из башки. Вне всяких сомнений, Марина Захаровна – женщина с характером и как специалист-администратор на своем месте. Вот только язычок умела бы держать за зубами. Оказавшись в коридоре, развернул перстень на пальце, как и положено его носить человеку родовитому. Нехай смотрят. После чего потопал сдавать денежки за обучение. В кабинете за номером 8 с табличкой «Бухгалтерия» обнаружилось 4 дамы пожилого возраста. Меня обслужили без ненужных вопросов и шуток-прибауток. Мда, деньги этого не любят. Передал извлеченные из артефактного кейса упаковки с деньгами на руки одной из женщин. Пачки банкнот тут же были распакованы и пропущены через специальный магический аппарат для пересчета и выявления фальшивых бумажек. Пока денежки шуршали, я обратился к занимавшейся мной сотруднице, которую прочие коллеги, невзирая на возраст, называли по-небратски «Машенька». «Прошу прощения, уважаемая». «Машенька» произнести язык не повернулся. Пришлось ограничиться нейтральным «уважаемая». «Позвольте задать вопрос». «Спрашивайте, абитуриент». «По какой причине в наш век безналичных платежей вы принимаете оплату за обучение исключительно налом?» На что женщина с усталой улыбкой на лице, мол, как вы все меня достали одними и теми же вопросами, ответила. «Традиции, Александр Николаевич. Егорыча на входе видели? Ну, гардеробщика нашего». «А этот тут при чем?» «Тоже традиция. Давно бы големом заменили, как и в прочих присутственных учреждениях. А нет, непременно должен быть человек, причем не моложе 60. При натуральных бородище, усах и бакенбардах. А еще...» Женщина махнула рукой. «Впрочем, сами все увидите со временем, коль вступительные испытания успешно преодолеете». Мда, логической связи между наличными деньгами и гардеробщиком Егорычем я так и не уловил, даже с помощью и при посредстве нейросети. Впрочем, долго ломать голову не пришлось. Став обладателем расписки о получении университетом оплаты за обучение от того-то и того-то, в скобочках имя рек, покинул бухгалтерию. Теперь мне следует отправиться в одну из факультетских лабораторий, расположенной согласно путеводителю на втором подземном ярусе. Воспользовавшись лифтом, оказался в длинном узком коридоре, ярко освещенном магическими светильниками. Народу никого. По обеим сторонам коридора десятки уходящих вдаль дверей с соответствующими табличками каждая. Мне в кабинет за номером 22 под вывеской «Лаборатория биоэнергетического тестирования». Постучался, подождал секунд 10, повторил. Сканирование показало наличие в помещении одного биологического объекта вида Homo sapiens. Странно, оглох что ли? Не дождавшись реакции находящегося внутри индивида, дернул дверную ручку на себя. Дверь распахнулась, представив моему взору облаченного в синий халат взъерошенного охламона мужеского полу, лет немногим за 20. Парнишка худощавого телосложения восседал в кресле с закрытыми глазами, наслаждаясь звуками музыки посредством мнемонаушников. При этом он самозабвенно тряс курчавой светлой шевелюрой в такт недоступной моему слуховому восприятию мелодии. Бубнил что-то немелодичное, еще и размахивал руками, представляя себя на месте дирижера. Теперь мне стало понятно, по какой причине хозяин кабинета не отреагировал на мой стук. Пришлось подойти и, прикоснувшись рукой к плечу, вывести меломана из состояния музыкального транса. «Ай, что?» – встрепенулся парень, затем посмотрел на меня прояснившимся взором и расслабился. «На сканирование, что ли? Абитура?» «Ну да», – я протянул ему направление от госпожи Зайонс. Перед тем, как ознакомиться с бумагой, фанат-меломан просветил меня. «Пятый симфонический концерт Озерова Меганашвили. Вещь! Рекомендую! Если что, меня Лехой кличут, Соколовы мы! Слыхал, поди, о таком роде боярском?» Еще бы я не слышал о князьях Соколовых после того, как в мою бедную башку была внедрена информация буквально обо всех аристократических родах Российской империи, а также о семействах, в них входящих. Вот сейчас-то я тебя и удивлю, пожалуй. Закрыв глаза, я принялся изрекать глухим замогильным голосом. «Алексей Гаврилович Соколов, пятый сын главы рода Гаврилы Феоксистовича, 1788 года рождения. Факультет пространства времени МГМУ закончил в 1810-м. Одаренный 4-го ранга, в настоящий момент является аспирантом лаборатории. «Ну все, хватит, Саня!» Неожиданно расхохотался парень. «Вижу, и тебе в башку вбили всю эту никому не нужную хрень!» После чего произнес загадочно-философическое. «Такова наша с тобой планида, граф. Кстати, о Каринских я в курсе, а вот чтобы там была ветвь полубояриновых, впервые слышу. Впрочем, плевать, как-нибудь посещу коллегию, обновлю данные. Давненько там не бывал». Тут же, поменяв тон на деловой, указал рукой на одно из кресел. «Тебе сюда, Александр Свет Николаевич. Сейчас мы будем тебя разбирать на атомы, считать все электроны и прочие бозоны, и же с этим моноквантовые потоки, дабы выявить всю твою сокрытую от людского глаза подноготную. Кто ты у нас в плане чародейском и достойно ли поступать на факультет ПВ?» Тоже мне хохмач доморощенный. Мои бозоны пересчитать собирается вместе с загадочными потоками. Выпендрежник еще тот. Вообще-то, Соколов мне понравился своим неугомонным оптимизмом и незамысловатым юморком. То, что выглядит как форменный раздолбай, скорее всего, чистой воды показуха. Довольно высокий чародейский ранг в столь юном возрасте свидетельствует о завидной целеустремленности парня. Нужно будет как-нибудь пригласить его в какое-нибудь уютное местечко и за рюмкой чая расспросить о методиках его персональной экспресс-прокачки. Глядишь, что-то интересное, главное полезное, поведает. Впрочем, это после. Пока же моя первостепенная задача – набрать достаточный проходной балл на вступительных экзаменах в ВУЗ. Оно вроде бы и подготовлен основательно, а проклятый червячок сомнений нет-нет дошевельнется в потаенных закоулках души. Когда я занял указанное место, Алексей велел положить ладони на вмонтированные в подлокотники датчики сканирования магической активности. Насчет столь мудренного наименования оборудования это меня аспирант просветил. Затем нахлобучил на мою башку регистратор мозговой деятельности в виде массивного колпака, полностью закрывшего поле зрения. Не беда. Благодаря наличию в моей голове нейроимпланта я имею представление обо всех манипуляциях оператора. Впрочем, никаких опасных для моей жизни действий тот не совершал. Покопался минут 10 в настройках своей мудреной аппаратуры, после чего бодрым голосом сказал: «А теперь, Саня, выдай-ка на регистраторы всю энергию своего средоточия в виде потока сырой маны. Иными словами, не структурированную каким-либо заклом». Сделал все, как от меня требовалось. А теперь потерпи еще чуток. Ладошки с регистратора не убирай. Измерим скорость регенерации маны твоим средоточием. Спустя еще 5 минут с моей головы сняли колпак. Ты пока мест посиди вон на том диванчике, а я гляну, что там зарегистрировали сканирующие модули. Долго ждать, а то что-то кушать хочется. С утра лишь чашку кофе выпил. На что получил вполне оптимистический ответ. Потерпи 5 минут, я скоро. Вопреки заверениям Соколова насчет 5 минут, ждать пришлось не менее получаса. Все это время парень то восторженно, то озабоченно бубнил себе под нос что-то невразумительное. Ага, по сигме 135. Тензор сопряжения по Вольховцеву... Ну нифига себе! Аж 42! Вектор Мауля вроде бы в норме. А! Хрен-то он многополярен! И много еще наговорил Леха, сокрытого от моего понимания. Оно хоть отдельные слова были мне знакомы, но в комплексе не воспринимались. К примеру, что такое тангенциальная эпюра Мюрата? По отдельности слова понятные, кроме, разумеется, персоналии какого-то загадочного Мюрата, а вкупе полная белиберда. Вот такой замудренью юноша буквально сыпал на протяжении 30 минут. Наконец, обратив на меня взгляд своих небесно-синих глаз, он выдал свой вердикт. «Поздравляю, Саня, ты у нас универсал. Более того, без 5 минут 8-ка. Что для абитуриента – отличный результат. А со здоровьем у тебя любому на зависть. Давненько мне не попадалось столь ровной и чистой генетической линии, не обремененной наследственными дефектами. Короче, ты у нас красавчик. От девок отбоя не будет. Они потенциального самца-производителя нюхом чуют». «Смотри, чтобы ненароком не захомутала, какая хитроумная прелестница». Во удивил, как будто я сам не подозревал о том, что являюсь универсалом в 9-м ранге развития чародейского дара. Насчет состояния здоровья также осведомлен. Все генетические нарушения в моей родной реальности исправляются еще на стадии раннего развития плода. Алексей одарил меня проницательным взглядом и поинтересовался. «Знал, что ли, о своей исключительности?» «Знал, Леха, знал. У меня в поместье менталист проживает, аж 2-го ранга». «А-а-а!» — выдал разочарованный княжич. «В таком случае мне понятна твоя реакция. Иной бы до потолка скакал, а ты спокоен, как мамонт в вечной мерзлоте. Так вот, скажи мне, друг разлюбезный, какого хрена при такой-то одаренности ты решил поступать на наш не самый престижный факультет? Отчего не подался в стихийники? Что касаемо меня, окажись я огневиком или еще каким стихийником?» Оборвав незаконченную мысль, Алексей резюмировал. «Впрочем, не стану тратить время на мудрые советы. У каждого индивида собственные тараканы в башке, соответственно, и резоны. Минуточку потерпи, заполню формуляр. С ним отправишься к Зайонс. Да, еще один момент. Столовая у нас на 1-м этаже. Рекомендую. Кормежка отменная. К нам регулярно приходят столоваться даже с других факультетов». Распрощавшись с Алексеем, отправился в рекомендованный им пункт общественного питания. Большой по площади зал с многочисленными посадочными местами в виде отдельно стоящих столиков на 4 человек встретил меня чарующими запахами пищи и солнечными улыбками дородных дам на раздаче. Поскольку бесплатно здесь кормят лишь студентов, пришлось выложить за комплексный обед из 4 блюд с десертом всего-то 1,5 полтины. Кто-то скажет «барин-миллиончик», а на такие мелочи внимание обращает. Наслаждаясь салатом из свежих овощей, наваристым борщом со сметаной и пампушками с чесноком, воздушным пюре с котлетой по-киевски и стаканом душистого чая с нехилым куском шоколадного торта в прикуску, я осматривал окружающую публику. Сплошь точно такая же, как и я, абитура. Трескают за обе щеки, потому что реально вкусно. Некоторые умудряются одновременно с поглощением пищи листать учебники или тетради с какими-то записями. Парочка особо увлеченных индивидов принялась демонстрировать друг другу магических светляков. Одно из тестовых заклинаний базового уровня, Умение, коим необходимо продемонстрировать перед приемной комиссией на вступительном экзамене по практической магии. Однако чародеи были тут же подвергнуты жесткой обструкции со стороны дамы выдающихся статей, стоявшей до этого на раздаче. Подошла к столику, ничтоже сумнявшись, схватила обоих за уши, выставила из-за стола и припроводила на выход со словами. «В следующий раз, молодые люди, попрошу не путать пункт общественного питания с полигоном для оттачивания магических заклинаний». Лихо она с ними. Впрочем, супротив валькирии двухметрового роста с толстенными ручищами и ляжками в обхват моей талии, эти двое дрящеватых недорослей ну никак не котировались. К тому же, судя по силе продемонстрированных ими светляков, их чародейский дар был весьма и весьма скромен. Так что пришлось юным дарованиям убираться во свояси не солоно хлебавшие, если более точно, вообще не поевшие. Ничего, будет им наука. Перед тем, как куда-то отправиться, в первую очередь следует ознакомиться с правилами внутреннего распорядка того места, куда ты собираешься попасть. Эти парни нарушили запрет на использование магии в местах массового скопления людей, и неважно, умышленно или по раздолбайству. В следующий раз будут более внимательными и ответственными. Тут мне в голову пришла интересная идея. Я, конечно, не достиг высот Забиякина Виктора Павловича, но как маг-универсал вполне способен оценить хотя бы приблизительный уровень магического потенциала того или иного индивида по сравнению со своим. Бегло пробежался особым зрением по находящимся в столовой парням и девчатам. С помощью Клэр зафиксировал отпечатки астральных тел и быстренько выполнил сравнительный анализ, взяв за эталон свои показатели. «Ух ты! Да вы круты, ваше высокоблагородие!» Это я сам себе по головенке мысленно погладил. Ни один из находящихся в помещении столовый человек не мог сравниться со мной по степени развития своего дара. Разумеется, я не имею в виду немногочисленных студентов и преподавателей. Даже та грозная мадам, что бесцеремонно выпроводила нарушителей общественного порядка, оказалась, к моему великому удивлению, значительно более продвинутой одаренной, нежели я. Интересно, в какой области? А вот среди абитуриентов равных мне не обнаружилось. По приблизительной оценке Кларисы, выше девятки никто не прыгнул. Но с учетом универсальности моего дара, моя девятка, выражаясь карточным языком, уверенно кроет даже восьмерку обычного мага. Можно с уверенностью утверждать, что в данном случае я имею дело со среднестатистической выборкой абитуриентов. А это означает, что количество достойных конкурентов значительно меньше количества будущих первокурсников. Что, мудрено выразился? Если простыми словами, студентом факультета пространства времени мне быть без каких-либо оговорок. Стоит отметить, что факультет пространства времени не то место, куда стремятся поступить основательно прокачанные до восьмого, даже седьмого ранга за счет родовых ресурсов и секретных техник отпрыски именитых российских фамилий. Видите ли, скучно им здесь, да и сложновато. Проще проявлять лихость, уничтожая иномирных монстров и прочих врагов, нежели забивать башку сложными вычислениями тангенциальных и пюрмюрата или тензорами сопряжений по Вольховцеву. Откровенно говоря, без нейроимпланта в голове я бы тоже подался в силовики-стихийники, некроманты, хотя бы в целители. Там особо-то и думать не нужно. Повышай чародейский ранг, вместе с этим увеличивай качество и мощь своих магических заклинаний. Там самому особо ничего придумывать не нужно. Все давно изобретено другими. Главное прокачать по максимуму средоточие, энергетические каналы и уплотнить астральные оболочки. И пуляй на здоровье убойной магией. Кстати, я, кажется, уже упоминал, что традиционный дар правящего рода Романовых – целительство. На первый взгляд, уж очень скромненько для монарха столь великого государства. На поверку же, силища неимоверное. Приведу в качестве наглядного примера всего лишь один факт из биографии ныне правящего государя. Однажды Георгий Николаевич, оказавшись по случаю в непосредственной близости от зоны свежего прорыва, лишь шевельнул бровью, и около сотни тысяч иномирных тварей, успевших выбраться из портала в нашу реальность и сожрать население небольшого городка, тут же сдохли по разным причинам. Император даже умудрился проявить толику креатива. Кому сердце оставил, кому заворот кишок обеспечил, кому устроил закупорку сосудов, ну и так далее в том же духе. Более того, в своем целительском угаре император российский ненадолго заглянул внутрь осколка, и после его краткого визита там не осталось ни единой живой твари. Поговаривают, даже бактерии с вирусами сдохли. Так вот, тот осколок был отнюдь не крошечный, даже не из разряда средних. Он был размером примерно с африканский континент. Так что выходит, кто умеет лечить, тот запросто способен и покалечить. Если кто-то не верит, добро пожаловать на просторы глобальной сети. Там легко найти видеоролик с тем самым подвигом государя-императора. Он не особо зрелищный, в отличие от кадров зачистки осколков магами-стихийниками, оттого не слишком популярный среди пользователей. И все-таки я его настоятельно рекомендую к просмотру. Неожиданно мой взгляд остановился на одном юноше. Судя по шеврону на рукаве, третьекурсник. По натуре явный холерик, поскольку беспрестанно елозит на стуле в процессе поглощения пищи и, подобно мне, сканирует помещение столовой в поисках непонятно кого или чего. В какой-то момент его взгляд задержался на простоватом с виду юноше, и лицо его осветила довольная улыбка. По реакции третьекурсника несложно догадаться, что в самом скором времени в стенах храма науки кое-кого попытаются банально развести. Мои подозрения полностью оправдались. Покончив с обедом, абитуриент поднялся из-за стола и потопал в сторону выхода. Подозрительный студент тут же поспешил за ним следом. Что же касательно меня, я также успел отобедать, и дальше просиживать штаны не имело смысла. К тому же у меня в голове неожиданно возникла весьма удачная мысль. Выйдя в коридор и стараясь не привлекать к себе внимания, я проследовал в рекреационную зону, расположенную в 10 шагах от дверей в столовую. Подошел к окну и сделал вид, что внимательно изучаю растущий в бочке здоровенный фикус. При этом расстояние между мной и интересующей меня парочкой было не более 3 десятка метров. Сами парни находились вне зоны моей видимости, но мой обостренный слух вполне позволял мне быть в курсе содержания их беседы. Несмотря на то, что начало разговора я пропустил, догадаться, что было до этого, не составило особого труда. «А ты, Олег, уверен, что твое предложение прокатит?» — спросил абитуриент. На что аферист уверенным голосом заявил. «Не ссы, Афанасий. Кто такая Зайонс Марина Захаровна, тебе, надеюсь, известна?» «Так и кто же ее не знает?» «Так вот, скажу тебе по секрету, тетка она моя, родная по матери. Стоит мне похлопотать, проходной балл тебе гарантирован. Просекаешь, Афанасий?» «Неужто родной племяш?» Жаль, что парочка находилась за углом, и я не мог лицезреть воочию доверчивую физиономию Афанасия. Однако, обладая достаточной толикой фантазии, смог вполне представить, что там происходит, практически во всех деталях. «А фамилии отчего разные? Она Зайонс, а ты Гогенцоллерн Мерцалов». Мне стоило великих усилий, чтобы не расхохотаться в голос, услышав столь громкое погоняло афериста. Воистину, голь на выдумку хитра. «Так и я ж тебе объяснил, мы родные по матушке. Моя мать вышла замуж за одного из отпрысков знаменитой германской династии, а тетка Марина за профессора Кшиштофа Зиновьевича. Ну, ты еще с ним познакомишься, если, конечно, поступишь на наш факультет. Так вот, мой друг». Голос Олежки стал бархатно-медовым, как у легендарного змея Эдемского, уговорившего Еву сорвать с дерева запретный плод. «Если что, я открываю дверь в кабинет приемной комиссии буквально с ноги, и тетка меня слушается, поскольку уважает». «Ну дает парень, врет как дышит». Я не так уж долго общался с Мариной Захаровной, но представить не могу, чтобы кто-нибудь, включая родного племянника, попытался открыть дверь в ее кабинет посредством удара нижней конечностью. Так вот, паря, если хочешь гарантированно поступить, всего-то нужно заплатить. Какие-то несчастные 500. А вот тут-то он меня разочаровал. Какие-то несчастные 500, по моему глубокому убеждению, абсолютно не та сумма, чтобы соблазнить тетушку. Хотя, скорее всего, Гогенцоллерн Мерцалов каким-то чутьем оценил финансовую состоятельность клиента, и заявленная им сумма взятки была пределом платежеспособности Афанасия. 1500, что-то многовато. Судя по характерному звуку, охмуряемый в данный момент, запустив пальчики в собственную шевелюру, задумчиво терзает ногтями скальп. «Не хочешь, как хочешь», — начал подсекать рыбку аферист. «Поищу кого-нибудь другого, за более крупные, разумеется, деньги. Просто, Афанасий, ты мне приглянулся. Прости, брат. Хотел подсобить по доброте душевной и взять с тебя по минимуму, поскольку сам родом из точно такой же жопы мира, как и ты. Так что желаю удачи. Ну, я пошел». Вот же гаденыш, ну очень убедителен. Реакция практически незнакомого с жизненными превратностями парнишки оказалась вполне предсказуемой. «Стой, Олег, я согласен. Вот это совсем другое дело». По звуку отчитываемых купюр несложно было догадаться, что афера предприимчивого потомка прусских королей вышла на финальную стадию. Разумеется, как-то встревать не в свое дело я не собирался. Пусть сегодня этот простофиля потеряет деньги, чтобы наученный горьким опытом в следующий раз не потерял что-то для него более значимое. Это в том случае, если он пролетит при сдаче вступительных экзаменов. А если поступит, значит никакого обмана и не было. «Олег, я на тебя надеюсь», — передавая деньги мошеннику, сказал Афанасий. «Не сомневайся, Афоня, но расслабляться все-таки не рекомендую. Моя тетушка все-таки не вся комиссия, и если ты будешь мямлить и блеять на вступительных экзаменах, прочие преподаватели могут неправильно оценить ее завышенное мнение о тебе». А вот это он молодец. Хоть и взял с парнишки деньги, но умный совет, как можно более серьезно отнестись к экзаменационным испытаниям, все-таки дал. Выходит, не совсем уж беспринципный негодяй. Пожалуй, для реализации одной моей задумки кандидат вполне подходящий. Как только парочка разбежалась в разные стороны, я по-быстрому догнал мелкого афериста. «Господин Гогенцоллерн Мерцалов, прошу уделить мне пару минут вашего драгоценного времени».